Миякозуки. Власть книжного червя. Часть первая. Дочь солдата. Том второй. Глава 29. Пролог. Тули, можешь мне помочь и почистить те карфелы? Хорошо. После просьбы мамы, Тули села и взялась за нож. Сейчас они готовили обед. Срезая кожуру с карфела, Тули взглянула на дверь, через которую ушла ее сестра. Похоже, сегодня Майн представляла Луца одному из подчиненных их отца. Они ушли намного раньше третьего удара колокола, который был назначенным временем встречи, но Тули не думала, что встреча пройдет хорошо. Она очень старалась, чтобы это знакомство состоялось, но ведь из этого ничего не выйдет, верно? Мама, разве ты не должна была ее остановить? Я не думаю, что Луций вправду станет странствующим торговцем, но он должен понять это сам. Да и Майн редко бывает так увлечена, поэтому я не вижу здесь проблемы. Ева, которая также чистила карфел, пожала плечами и объяснила, что в любом случае не ожидала много от тех усилий, что приложила Майн. Выражение ее лица явно давало понять, что она была абсолютно уверена, что Майн потерпит неудачу. Лишь вчера Майн узнала, что знакомство со служивцем отца все равно, что просьба представить кого-то в качестве ученика. Вчера она торопливо подготовилась и ушла в лес, чтобы привести Луца в порядок. Его волосы, конечно, стали невероятно светлыми и шелковистыми, но когда речь шла о становлении учеником, то существовали более важные вещи, чем внешний вид. Честно говоря, Тули не ожидала, что кто-нибудь наймет Луца лишь на основании доверия к Майн. Тем не менее, она чувствовала себя несколько странно, видя, как усердно работала Майн в последнее время. А ведь, казалось бы, еще всего год назад ее сестра не была настолько трудолюбивой. Такое чувство, что в последнее время Майн на себя не похожа. Она, конечно, все еще постоянно болеет и теряет сознание, но больше не плачет о несправедливости. Впрочем, она все же плачет из-за невозможности сделать что-либо, а затем расстраивается, если кто-то пытается сделать это за нее. Раньше Майн постоянно злилась на Тули из-за того, что та была здорова и могла свободно выходить на улицу, в то время как сама Майн застряла в доме. Но ключевое слово здесь – раньше. Пусть сейчас Майн все еще часто болела, но теперь она пыталась сделать то, чего хотела, бросая вызов миру и впадая в уныние, когда терпела неудачу. Ох, милая, это именно то, что происходит, когда ребенок взрослеет. За детьми нужно ухаживать, но со временем им перестает нравиться, что их опекают, и они хотят сами о себе позаботиться. Однако им такое еще не по силам, и потому они расстраиваются. Ты вела себя точно так же, когда тебе исполнилось 3 года. Ева улыбнулась, вспоминая прошлое. Тули не помнила, как вела себя в том возрасте, и ей стало немного неловко от мысли, что она пыталась позаботиться о себе, терпела неудачу и расстраивалась. Однако в словах мамы было кое-что, на что она не могла не обратить внимание. Тули сравнила себя с Майн и в задумчивости наклонила голову. «Ты сказала, что я так себя вела, когда мне было 3 года, но разве это не означает, что Майн поздно взрослеет?» «Так и есть, но учитывая то, что ее физическое развитие отстает, то, полагаю, имеет смысл, что ее эмоциональный рост тоже будет запаздывать. Теперь, когда она наконец-то не так часто болеет, у нее появилась возможность взрослеть. Тули, это может быть трудно для тебя, но, пожалуйста, позволь сейчас Майн делать то, что она хочет. Со временем она станет более способной, лучше поймет предел своих возможностей и в конце концов перестанет слишком на себя давить. Но это напоминает мне, как она пыталась набраться сил, чтобы быть в состоянии принести домой воды после моего крещения. Она оказалась весьма удручена, когда полностью в этом провалилась. Тули вспомнила недавнее поведение Майн. Она, как обычно, просила всякие странные вещи, но смогла измениться и теперь была способна как самостоятельно облегчиться, так и убрать за собой без посторонних. Не могла представить себе, что Майн фактически проложила путь к тому, чтобы стать ученицей торговца. Пускай перед ней и поставили некоторые условия.